Что же, вероятно, это даже в какой-то мере логично. Не думаю, что он не подготовился бы после того нападения. В итоге князь занял место за своим столом. Я сидел в кресле напротив, а наш гость расположился слева от меня. Казалось бы, стоило бы переживать,